Глава седьмая. Взбодриться решили в небольшом кафе «Кризис жанра», затерявшемся во дворах Пречистенки. Оно открылось совсем недавно, но, побывав там всего один раз, Илья сразу сказал, что в нем будет неплохо. «До поры до времени, правда», — уточнил он, — «а потом, скорее всего, молоди набежит больше, чем требуется, и пойдет та же тинейджерская тусовка, что и у меня в зеркале». Может быть, именно такая судьба и ожидала «Кризис жанра» в будущем. Но пока это был уютный подвальчик, в котором готовили вкусно, играли громко и принимали тепло. Али сразу здесь понравилось, как только она переступила порог и едва не споткнулась о какого-то длинноволосого молодого человека, сидевшего на полу на расстеленной салфетке. Перед ним на полу же стояла тарелка с чем-то разноцветно-рисовым. Он стучал по полу ладонями в такт музыкальному ритму и не обращал внимания на то, что едва не попадает пальцами в тарелку. Вообще веселье здесь было шумное и какое-то простое, совсем не такое, к какому Аля успела привыкнуть в дорогостоящих ночных клубах. Наверное, не все были здесь трезвы и не обкурены, но и это не портило общей непринужденной атмосферы. «Кормят непритязательно, но сытно», — заметил Илья, быстро проглядев меню. «Курица, рис с овощами. Прям санаторий». «Какая разница?» — заметил Венька. «Илюшка, позвони Варьке в Минкульт, а? Я обещал сегодня объявиться». Пожав плечами, Илья достал мобильный телефон из кармана пиджака, набрал номер. «Может, сам поговоришь?» — спросил. «Нет», — замахал руками Венька. «Скажи, я в туалет вышел. Пусть приезжает, если хочет. Черт с ней». Пока Илья объяснял Варе, где они находятся, Аля рассматривала музыкантов. Это был небольшой джаз-ансамбль, состоящий из молодых ребят с лицами непризнанных гениев. Всем своим видом они показывали, что готовы играть хоть всю ночь напролет и плевать хотели на свою кем-то непризнанность. «Через полчаса будет», — сообщил Илья. «Зачем она тебе только, не понимаю». «А куда деться?» — с тоской в голосе сказал Веня. «Светка тебе хоть не грозит». «Странно», — подумала Аля. «Чем же Веньке можно грозить?» Но особенно задумываться о его проблемах ей сейчас не хотелось. В конце концов, она уже привыкла к тому, что Веня Ясаулов постоянно в них погружен и сделать ничего нельзя. Она думала о своей первой роли и о том, что сказал Илья. Неужели действительно роль в рекламном клипе — это все, что ей предстоит? Аля не по себе становилась от этой мысли, хотя в душе она готова была согласиться с Ильей. Слишком уж очевидно было, что время, в которое ей довелось родиться, не расположено к высокому искусству. Да и сама я. Кто сказал, что я к чему-то такому расположена, думала она. Множество лиц мелькало в ее памяти. Нателла, еще какие-то молодые девочки, красивые и, как Илья говорил, талантливые. И что? Что ожидало их талант? Полупустые залы, сменяющие друг друга мужчины, неприкаянность, унижение, безвестность, бедность. Она вздрогнула от голоса Ильи. «Ну, Алечка, за твой дебют. Нюхом чую. Успешный, с большим будущим». Он поднял рюмку с водкой. В Алином бокале плескалось красное вино. Вообще-то она вино не любила и лучше выпила бы привычного джина с тоником. Но неизвестно, был ли здесь джин. Да и какая разница? Аля тоже подняла свой бокал. Венька уже пригубил водку, когда откуда-то сбоку раздался удивленный голос. «Венечка, солнышко, а ты что тут делаешь?» От небольшой группы, сидевшей в углу зала, отделился довольно молодой парень. Он был полноват, рыхл, и лицо его казалось слегка помятым. Аля давно уже привыкла к этому эффекту помятости, который наблюдался на каждом третьем лице в любом ночном клубе. От недосыпа или пересыпа, от похмелья, от наркотиков. Но в лице стоящего перед ними человека чувствовалась не только помятость, но и какая-то слащавость, мгновенно вызвавшая у нее неприязнь. Даже пестрый шейный платок смотрелся на нем неприятно, как будто был не свеж, хотя за версту благоухал крепкими духами. Она взглянула на Илью. Тот сидел, не глядя ни на подошедшего, ни на Веньку, с видом полной невозмутимости, запивал водку минеральной водой и разглядывал джазистов. «Ну, а мне тем более дела нет», — решила про себя Аля и тоже отвернулась от парня с шейным платком. «Гарик», — торопливо и почти растерянно произнес Венька, — «какая разница, что я здесь делаю?» «Нет, но ты же обещал!» — с легким взвизгом в голосе воскликнул Гарик. «Ты обещал, что сегодня, а сам в кабаке сидишь, напьешься еще!» «Обещал, обещал!» — поморщился Венька. «Всем я что-нибудь обещал! Через 2 часа ведь договорились, не сейчас же!» «Ну, не сердись только, Венечка!» — извиняющимся тоном сказал Гарик. «Я же о тебе забочусь, тебя берегу, ты же понимаешь?» Алю слегка удивил этот странный диалог. Впрочем, Гарик ласково погладил Веньку по плечу и отошел от стола со словами: «Смотри же, не забудь, милый!» «Везде достанут», — дергая плечом, смущенно сказал Венька. «Можно подумать, тебе это неприятно», — усмехнулся Илья. «Хотел бы. Давно бы все прекратил. Одно маленькое усилие воли. Еще бы уметь его сделать, и я бы сразу воспользовался твоим советом», — сказал Венька с неожиданной злостью в голосе. «Конечно, проще», — начал было Илья, но осекся, бросив быстрый взгляд на Алю. «Ладно, сменим пластинку». Сам себя остановил он. «Тем более сейчас Варька явится. Произнеси, Бен, что-нибудь торжественное, пока никто не свирестит над душой». «Что сказать?» — улыбнулся тот. «Поздравляю Алечку. Желаю дальнейших творческих успехов. Много чего хотел бы пожелать, но, понимая тщету мудрых советов, заткнусь и молча выпью за ее юность, талант и чистоту». Али странно было слышать от него о своем якобы таланте, даже неловко было слышать. Что можно говорить после первой пробы? Она понимала, то, что она делала сегодня, абсолютно ничего не значит. И все-таки ей вспоминалось это странное чувство, когда она одновременно и проживала все, что делала, и видела себя со стороны, могла управлять собою. Воспоминания о тех минутах, когда это происходило, до сих пор тревожило и радовало ее душу. «А вот и я, мальчики!» — раздался радостный голос, при звуках которого Илья непроизвольно поморщился. «О, и Алечка тут! Как хорошо, что ты меня позвал, Беник. Все-таки ты иногда бываешь, киска. Жалко, что редко». Варя выглядела сегодня так же трогательно, как и в тот вечер, когда Аля впервые увидела ее в голубой гостиной. И перекинутая на грудь коса была так же полурасплетена, и весь ее облик так же сиял милым очарованием. Невозможно было понять, Почему же так неприятно ее появление для всех собравшихся? Но это было так. Аля видела, что веньке противны даже золотые кольца на ее пухлых маленьких пальцах. В кои-то веки выведут в люди, и нельзя выбрать приличный ресторан, обиженно протянула Варя. Подвал какой-то, никого знакомых. Что это вы едите? Курятину, что ли? А мы тут Алин дебют празднуем, перебил Илья. Ты что будешь пить? Прелесть какая, восхитилась Варя. Ты в клипе ее снял, Илюша. А кому продавать будешь? Продай Первому каналу, посоветовала она и, не дожидаясь ответа, тут же воскликнула. Ой, ребята, я же с самого начала хотела вам рассказать. «У нас девица новая месяц назад пришла в музыкальный отдел. Помнишь, Бенник, я тебе рассказывала, еще когда к Феде на дачку ехали? Илюша тоже слышал, и Алечка. Мы все головы сломали. Кто такая? Одета не передать». «В такой юбчонке появилась в первый же день. Но я-то знаю, сколько это стоит». «Ясно, папик или супружник богатенький Буратино, не сама же она себе на Версаче заработала». «И вот, представляете?» — Варя обвела всех торжествующим взглядом. «Сегодня она, наконец, раскалывается. Да еще с таким ангельским видом!» «Девочки, — говорит, — а мы сидим, как раз чай пьем. У Нины Эммануиловны день рождения был, она торт принесла. Мне, — говорит, — девочки, муж новую шубу обещал подарить на Новый год, а я, ну, совершенно в них ничего не понимаю. Боюсь, мол, подсунут кошку крашеную вместо белки. Так не поможет ли кто из вас, мол, выбрать?» «Нет, можно себе такое представить». На лице Вари отразилось возмущение. «Бабы наши сидят, обсуждают, что бы это с премией новогодней купить, кусок мяса к столу или ботинки ребенку на весну, а она является со своими проблемами». Впервые в жизни Аля видела такую совершенную, такую беспросветную глупость. Эта прелестная молодая женщина не чувствовала абсолютно ничего. Ни неуместности своей, ни того, что никому не интересен ее рассказ о какой-то девице и о зависти сослуживец. «Выпей, Варя», — попросил Венька, — «поздравь Сашеньку». «Да я же поздравила», — удивилась она. «Нет? Ну, будь здорова, Алечка. Правда же, Аля красивее звучит, чем Саша. Я Бенику так и говорю. Это у него... Первую любовь Сашенькой звали, вот он тебя и называет, — с усмешкой пояснила она, хотя никто ее об этом не спрашивал. Так вот, оказалось, что у этой девицы муж — президент Экономбанка, представляете? Я только одного не понимаю, зачем еще идти на работу в Минкульт, занимать чье-то место, если у тебя и без того все тип-топ? Венька с тоской смотрел на жену, ожидая, когда она замолчит. Неизвестно, когда прервалось бы Варина слово излияние, если бы не Гарик в пестром шейном платке. Он подошел незаметно и стоял за спиной у Вари, ожидая возможности вмешаться. Кажется, он успел выпить, во всяком случае выглядел куда более раскованным, чем в прошлое свое появление у их стола. «Венечка, время!» — нетерпеливо сказал он, постукивая по циферблату маленьких, усыпанных блестящими камешками часов. «Ты обещал? Я жду!» Варя резко обернулась на этот голос. Она побледнела, потом покраснела, глаза ее сузились от гнева. «Веня!» — протянула она, глядя на мужа и часто дыша. «Какого черта он тут делает?» «Варя», — начал было Венька. «Он мне не подонок!» Варя закричала так неожиданно и громко, что на них обернулась компания, сидевшая поодаль на полу. Ты мне обещал, что я их больше не увижу. Сколько ты будешь надо мной издеваться? Надо мной все смеются. Мне же в лицо все смеются. Неужели ты не видишь? Наверное, Гарик растерялся от ее крика. Венечка, я же не знал, что она против, — пробормотал он, отступая на шаг от разгневанной Вари. Я же думал, у вас все окей? Варенька, успокойся, прекрати орать, как будто тебя щипают за все места. Варя задохнулась от возмущения. Она остолбенела, хватая воздух ртом. Потом слезы брызнули у нее из глаз, и прежде чем кто-нибудь успел опомниться, она ударила Веньку по щеке. Звук пощечины прозвучал так громко, что даже музыка его не заглушила. Аля не могла прийти в себя от всего этого. Она смотрела то на Веньку с красным пятном на щеке, то на задыхающуюся от гнева Варю, и не представляла, что произойдет дальше. Ударит он ее, оттолкнет, за руку схватит. Венька молчал, не делая ни единого движения. И его молчание, его неподвижность выглядели страшнее, чем крик его жены. Он сидел за столом, а Варя стояла, держа руку на весу после удара. Аля думала, что Варя сейчас побежит к двери, но вместо этого она снова закричала. «Как он смеет так со мной разговаривать? Я твоя жена, законная жена. Ты можешь, наконец, объяснить этим, которых ты...» Тут Венька вскочил, как пружиной подброшенный, и прижал ладонь к Вариным губам. Другой рукой он держал ее за плечи, пытаясь то ли посадить за стол, то ли вывести совсем. Она вырывалась, колотила его в грудь, пыталась укусить, и заходилась криком, в котором уже невозможно было разобрать ни слова. — Пойдем, Аля, — спокойно сказал Илья. — Отпраздновали, пора домой. Он встал, отодвинул Ален стул и взял ее под руку. Она была так потрясена случившимся, что не могла с места сдвинуться. Илья почти силой потянул ее к выходу. До дому они доехали молча, благо было недалеко. Аля вошла в комнату, не раздеваясь, села на стул, почему-то стоящий посередине ковра. Илья стоял в дверях, облокотившись о косяк. «Я никогда такого не видела», — медленно произнесла она. «Это же безумие какое-то! Чего она хочет от него? Зачем все это?» «Чего хочет?» — усмехнулся Илья. «Я же тебе, по-моему, объяснял однажды. Денег хочет, больше ничего». Ну, еще немножко социальной благости, супруг законный, все чин чином. Это же все просто, как 5 копеек. А сегодня? Аля глаз не сводила с его спокойного лица, как будто он мог объяснить больше, чем она видела сама. Сегодня? С чего она скандал устроила? Она что, больная, истеричка? Не знаю. — пожал плечами он. — В смысле, не знаю, больна ли она. Думаю, нет. Я вообще думаю, она гораздо спокойнее, чем старается показать, и гораздо логичнее. Ей всякие эмоциональные припадки вообще не свойственны. И ревность она пыталась имитировать довольно бездарно. — Ревность? — удивленно спросила Аля. — При чем здесь ревность? — Алечка... — поморщился Илья. — Ну что ты делаешь вид, будто не знаешь? Венькин любовник пытался вытащить его из-за стола. Варька обозлилась, закатила скандал. Противно. Но ничего, из ряда вон. Я таких сцен с ним достаточно навидался. Бывало и похлеще. Одно время он как-то приспособился. Вовремя выдавал ей энную сумму, и она не лезла. А сейчас у него очередной финансовый кризис. В казино продулся. У кого-то в долг нахватал. не может отдать, не до нее, в общем. Вот и вся причина ее истерики. Ничего больше, уверяю тебя. Але показалось, что она сама хватает воздух ртом, как Варя. «Его любовник?» — переспросила она, «но как это?» «Ты что, действительно не знала?» Илья всмотрелся в ее лицо. «Ну, тогда извини». «Ну что, двуствольные бывают, ты хоть догадывалась, надеюсь?» «Еще бы ей было не догадываться. Двуствольных, да и просто голубых в той среде, в которой она оказалась, было едва ли не больше, чем обычных людей. Одни гордились своей голубизной, другие скрывали ее. Впрочем, все равно о ней всем было известно. Третьих называли голубыми, хотя доказательств не было. «В конце концов, тебе-то что?» — усмехнулся Илья, когда она впервые узнала, что их знакомый, актер молодежного театра, голубой. «Что ты, виды на него имела?» «Да нет», — пробормотала Аля, — «ну как-то противно». «А, по-моему, все равно», — пожал он плечами. «Ну, еще один порог человечества, уверяю тебя, не самый худший. Я, что ли, должен его исправлять, или, может быть, ты? Другое дело, неприятно, когда мужики ради карьеры на это идут. Но мне этого делать не приходилось, сам я тоже ни от кого ничего такого не требую. С чего же я должен за кого-то переживать? А уж тем более ты, Алечка», — улыбнулся он. «Ну, ленивые стали мужчины, импотенция у них хроническая, потому им так больше и нравится. Я-то к ним не отношусь, можешь мне поверить. Я тебе даже с женщинами еще не изменял, Чижик, нахрена мне мужики?» И Аля постепенно привыкла вообще не вдаваться в эти подробности. Тем более, что среди голубых было много милейших людей. Например, толстый, доброжелательный Жан, очень похожий на свою собачку Пекинеса, которую он повсюду таскал за собой. Но соотнести все это с Венькой она не могла. Хотя, почему бы и не он? Весь он был погружен в ту жизнь, в которой не приходилось удивляться ничему. «Но зачем ему это?» — выдавила, наконец, из себя Аля. «Зачем?» — удивился ее вопросу Илья. «Да не зачем. Это ведь у него даже не пламенная страсть. Так. А зачем ему в казино последнее просаживать? Зачем кокс нюхать? Запои зачем?» «Глупый вопрос, Аля. Затем, что безвольный, что плывет по течению, талантливый. Все ему давалось легко, на что другие жизнь положили. Не привык над собой усилия делать. Да и просто, все перепробовал уже, все обрыдло. А вот еще и это попробую, и вот это, и вот так. Вот и напробовался. С 11 лет с бабами. Это как? За мной хоть отец присматривал, когда на съемки брал, оберегал от ялтинских проституток. А Бен, шпана был медведковская, шлялся по подвалам. Безотказный к тому же. Никого послать куда подальше не может. И вообще, Варьку ты видела? После нее можно баб возненавидеть, — заключил он. Давай спать ложиться, малышка. Не бери ты все это в голову. Мы с тобой поработали сегодня, можем спокойно отдыхать. Кто первый в ванную пойдет? Илья придвинулся было к ней в темноте, обнял, прижался горячим животом. Но она застыла так напряженно, что он сразу это почувствовал. «Ох, Аля!» — поморщился он, выпуская ее из объятий. «Ты держала бы в руках эмоции, честное слово. Ну что теперь, спать поврось ляжем, раз у Веньки такое дело?» «Не обижайся, Илюша». Она провела пальцами по его лицу, словно извиняясь. Так мне тошно, в себя прийти не могу. Ну, спи тогда, — проворчал он, отворачиваясь к стене. Утро вечера мудренее. Но уснуть она не могла. Все, что было связано для нее с Венькой, проносилось в памяти, не давая сомкнуть глаз. Спокойный ласковый свет в его печальных глазах, глядящих на нее сквозь темную прядь. Тихие, без страсти прикосновения его ладони, вытирающие тушь с ее заплаканного лица. Каждое его движение, каждое слово было так естественно в той бесконечной череде бредовых вывертов, которые она видела вокруг себя, что никакая неестественность просто не могла к нему пристать. И вдруг... Особенно сегодня ей тяжело было об этом думать, после того, как он, ведь именно он, никто другой, разбудил в ней это удивительное состояние, владение своей душой, своим телом, способность, играя и отдаваться непосредственному чувству и делать его зримым для других. Ей больно было думать о нем, так больно, как никогда прежде. И она сама не понимала, почему. Ведь она не любила его, не чувствовала к нему ничего подобного тому, что чувствовала к Илье. Да их, если разобраться, вообще ничего не связывало. Несколько коротких разговоров почти ни о чем. «А сейчас он где?» — вдруг подумала Аля. «Куда он мог пойти после всего этого?» Она вспомнила Варю, Гарика. И ей тошно стало думать о том, где мог быть сейчас Венька. Но мысль о нем против воли не давала ей покоя. «Илья!» Аля прикоснулась к его плечу. «Илья, проснись на минутку!» Он что-то пробормотал во сне, повернулся, потянулся, приоткрыл заспанные глаза. «Что такое?» — пробормотал он. «Что, утро уже?» «Нет, Илюша». Ей стало жаль его будить, но только он мог ей ответить. «Ты не знаешь, где он сейчас может быть?» «Кто?» Илья сел на кровати, все еще не до конца проснувшись. «Да Веня!» «Илья, я не могу уснуть, у меня сердце не на месте. Как подумаю про все это?» — оправдывающимся голосом произнесла Аля. «Может, я съездила бы?» Если он не у Вари и не у этого, конечно. Илья, наконец, стряхнул остатки сна. «Сдурела ты, милая», — сердито сказал он. «Ты что, думаешь, он мальчик, утешать его надо, сопельки ему вытирать? Нормальный он мужик, несмотря ни на что. Сидит сейчас где-нибудь, бухает. Не переживай ты за него, расслабься». «Где?» — спросила Аля. «Где сидит?» «Не знаю. Он мне не докладывает», — совсем уже рассердился Илья. «Слушай, так ведь я и приревновать могу, несмотря на его широкую сексуальную ориентацию. Среди ночи приспичило к нему ехать, аж трясешься вся. С чего это вдруг?» «Я сама не знаю», — опустив глаза, ответила она. «Но мне кажется, ему должно быть сейчас очень плохо». «Мало ли кому сейчас плохо», — холодно произнес он. «Ты что, армия спасения?» «Но он же не чужой человек». Аля, наконец, взглянула на него. Лицо у Ильи было сердитое и упрямое. Он не смотрел на нее, но и ей упрямство было не занимать, тем более сейчас. Не упрямство влекло ее туда, где Венька был в эту ночь один. «Как же ты, интересно, собираешься ехать?» — спросил Илья, взглянув на свои большие в прозрачном корпусе часы. «Три часа ночи, между прочим. Учти, я тебя к нему доставлять не собираюсь». «Машину поймаю», — сказала она, стягивая прозрачную ночную рубашку. «Есть же сейчас машины на Тверской». «Есть», — усмехнулся он. «Проституток развозят». Он молчал, глядя, как она натягивает джинсы, свитер. «И куда ты все-таки собираешься ехать?» — спросил он наконец. «Скажи мне, Илья», — попросила она. «Я же чувствую, ты знаешь, скажи». Наверное, было в ее голосе и во взгляде что-то такое, над чем он чувствовал себя невластным. «Чувствуешь», — сердито пробормотал он. «Какая чувствительная, надо же! Избыток чувствительности, между прочим, только вредит в жизни, можешь мне поверить». «Ты знаешь, где он?» — повторила Аля. «Скажи». «Да елки-палки! Что за упорство такое идиотское?» — взорвался он. «Знаешь, скажи. В студии, наверное, сидит, если от всех своих пассий ушел. У него ключ есть, он там часто ночует. Думаешь, вчера что-нибудь из ряда вон выходящее происходило? Езжай в студию, раз не имется, не ошибешься». Аля благодарно поцеловала Илью в щеку, но он сердито дернул головой, отстраняясь. «Подожди», — сказал он, — «я такси вызову. Хоть буду знать, что тебя не завезли среди ночи не весь куда. Сумасбродная ты девка, Алька, просто зло берет». Илья не только вызвал такси, но и позвонил на вахту, чтобы Алю пропустили в студию, и дал ей на всякий случай свой пропуск. Она почувствовала, как волна благодарности поднимается в ее душе, и даже остановилась было на пороге, видя его сердитое лицо. Но мысль о том, что Венька сидит сейчас один и неизвестно, каково ему, эта мысль почему-то была сильнее, чем благодарность. Она поднялась по гулкой пустой лестнице, прошла по тихому коридору. Шаги ее не были слышны из-за мягких ковровых покрытий на полу. Аля снова вспомнила, как впервые шла по этому коридору с Ильей, и было так же тихо, так же безлюдно, и сердце у нее трепетало от предчувствия близости с ним, его страсти. Сейчас все было по-другому. Совсем с другим чувством шла она по коридору к двери с надписью «Мешай дело». За этой дверью сидел человек, в которого она никогда не была влюблена. Когда-то он написал на двери эту веселую фразу и написал картину, похожую на сказку королей, и, наверное, еще что-нибудь, чего она не знала. А теперь он сидел один, запутавшийся в бессмыслицах жизни, и она была единственной, кто думал о нем в эту ночь без вожделения и без злобы. Дверь была приоткрыта, и полоска света лежала на полу в коридоре. Аля остановилась перед дверью, осторожно толкнула ее и заглянула в студию. Были включены только две неяркие лампочки, спускающиеся с потолка, как микрофоны. Венька сидел на полу, прислонившись к дивану, и курил, глядя перед собою знакомым невидящим взглядом. Перед ним стояла бутылка виски. Аля почувствовала сладковатый, дурманящий запах марихуаны и также ясно тяжелое, глубокое напряжение, которым он был охвачен. Наверное, он курил травку, чтобы расслабиться, но получалось совсем наоборот. Аля вошла неслышно, и он заметил ее, когда она уже подошла к самому дивану, остановилась в шаге от него. Венька поднял на нее глаза. «Ты?» — спросил он, неудивленно, а скорее обреченно. «Ты зачем пришла, Саша?» «Незачем». Аля присела на корточки перед диваном. «Просто так, не спалось». «Не надо было», — махнул он рукой. «И так уже. Думаешь, я не понимаю, что ты ко мне физическое отвращение чувствуешь после всего этого? Зачем же эти красивые жесты?» «Не чувствую, Веня», — покачала головой она. «Мне самой странно, но нет. Я правда не понимаю, что чувствую». «Христианское сострадание, наверное», — усмехнулся он. «Мерси, мадам». «Извини, Сашенька, это я так, без злобы», — добавил он. Этого он мог бы и не говорить. Аля и так видела, что злобы нет в его взгляде. «Мне просто одиноко», — сказала она. Она произнесла это совершенно неожиданно для себя. Никогда, ни разу Аля не думала о том, что ей одиноко. Да какое там одиночество? Она любила Илью, и он был с нею. Она каждый вечер видела множество людей, от которых можно было скорее устать, чем ощутить одиночество. И все-таки, неожиданно для себя произнеся эту фразу, Аля почувствовала, что сказала чистую правду. Она была одинока, потому что никому не могла сказать о том смутном, неясном, что происходило в ее душе. И, главное, никому не хотела об этом говорить. Венька Ясаулов, сидящий с нею рядом на полу, с его блестящими от марихуаны глазами, с его женой, любовниками, запоями, с его светящейся изнутри картиной, был единственным, с кем она не чувствовала себя одинокой. Кажется, он это понял. Он помахал рукой, разгоняя дым, и всмотрелся в ее лицо. Что-то дрогнуло в его глазах, и Али показалось, что напряжение его стало меньше, отпустило. «Что ж, давай тогда вместе посидим», — сказал он. «Сейчас докурю и больше не буду». «Да все равно», — сказала Аля, — «кури, если хочешь. Давай я тоже попробую», — неожиданно предложила она. «Не стоит», — Венька улыбнулся, взглянув ей в лицо. «Побереги свою самоотверженность для чего-нибудь другого, Сашенька. Может, с кем-нибудь и закуришь со временем. Но уж пусть это буду не я. Хоть один грех не возьму на душу». «Отчего все так, Веня?» — тихо спросила она. «Как мне жить? Я ничего не знаю». «А никто не знает», — по-прежнему, не отводя глаз от ее лица, сказал он. «Почему ты меня об этом спрашиваешь? Уж кажется...» Он не договорил, махнул рукой. «Я не знаю, почему тебя», — медленно выговорила она. «У тебя в глазах что-то, Веня, такое живое, печальное». «Ну и что?» — невесело улыбнулся он. «Может быть, и осталось еще живое, пока. Многие на это клевали, но я-то знаю, что это обман, и ни тебя, ни себя обманывать не хочу». Она и вправду надеялась, что он сможет ей объяснить то неясное, тревожное, что было в ее каждодневной жизни, что поднималось в ее душе, но вместо этого он запутывал ее еще больше. «Я не выдержал жизни», — вдруг сказал он. «Она меня напрочь раздавила, и я даже не заметил, когда это произошло». «Что это значит?» — спросила Аля. «Да просто пошел у себя на поводу, наверное», — пожал он плечами, так спокойно, как будто говорил о ком-то постороннем. «Один раз поступил так, как легче всего было поступить в сложившихся обстоятельствах, хотя прекрасно знал, что поступить надо было иначе. Потом второй раз, и все, понесло». «Ты о Варе говоришь?» — догадалась она. Венька снова улыбнулся. «И о Варе тоже. Хотя это, может быть, не самое худшее, что я сделал. Ей я, по крайней мере, жизнь не поломал, в отличие от себя. Перед собой я больше виноват». «Да о чем я тебе говорю, Сашенька?» — спохватился он. «Опять ты!» — она едва не заплакала. «Веня, ну, может, я не так хорошо все понимаю, но я же хочу понять. Почему ты считаешь меня глупой?» «Ну что ты?» — он погладил ее по руке. «Я, конечно, не знаю, умная ли ты, Сашенька. Но что толку в пустом уме? А ты чуткая, внутренне очень содержательная. Ты из тех людей, которые из полноты себя многое могут создать. Ты мне поверь, я правду говорю. Я же режиссером когда-то был, имел кое-какую проницательность». «Почему был?» — воскликнула Аля. «Ты и сейчас. Это же ты придумал с перчаткой. Во мне все как будто зазвенело». «Ох, как мне жаль. Боль мелькнула в его глазах и исчезла. «Как мне жаль, что на это идут твои лучшие силы, и ничего поделать нельзя. Да это еще ерунда, Сашенька. Про перчатку, про эту. Гнусная имитация, ничего больше, даже если получается красиво. Таких штучек можно кучу придумать. Газовые плиты, огненный столб, бумага для офисов, белая стая, торшеры, будем как солнце. Какие там еще книжки написали когда-то поэты? Интересно, на котором слогане крыша поедет и блевать захочется?» Ей показалось, что вот сейчас он и скажет, сейчас и объяснит, но он молчал. «Но что же вместо этого?» — наконец спросила она. «Что мне делать, если не это? Веня, я совсем растерялась. Меня теперь даже честолюбие не спасает». «Если бы ты была не ты, а просто милая, спокойная девочка, я бы тебе сказал, роди ребенка, воспитывай, читай хорошие книжки и живи с чистой душой. Это не так мало, как тебе по молодости кажется. Но ведь тебе, такой, какая ты есть, этого мало?» Он смотрел на нее в упор. Аля даже поежилась под его неожиданно прояснившимся взглядом. Папироса с марихуаной давно была докурена, из бутылки он не отпил ни глотка. «Мало тебе этого?» — повторил Венька. «Мало», — едва слышно произнесла Аля. «И что же?» «Тогда каких ты ждешь советов? Тогда вся надежда на судьбу. Может, она в тебя вложила силы? Выстроила стержень, тогда сможешь». Он говорил отрывисто, как будто ему тяжело было дышать. «Ты о воле говоришь?» — спросила Аля. «Не обижайся, но Илья говорит, например, что ты безвольный». «На что же обижаться?» — улыбнулся он. «Правильно говорит. А если б не он, я бы вообще давно... Илюшка меня за шкирку держит, как котенка паршивого. Он мне всегда давал последний шанс, матерился, говорил: «Все, Бен, это уж точно в последний раз, а я, гад такой, опять, но должен же хоть кто-нибудь плюнуть на справедливость и просто не дать сдохнуть». Последнюю фразу он произнес с таким отчаянием, что у Али сердце дрогнуло. Она не знала, что можно после этого сказать. Венька ничего не объяснил ей в ее жизни. Но он сделал с ней что-то другое, гораздо более важное. Але показалось вдруг, что вся ее душа открывается, наполняется, что в ней может уместиться так много. И Веньку она чувствовала теперь так ясно и пронзительно, словно весь он уместился у нее в душе. «Кто-нибудь должен», — твердо сказала она, — «но ведь это само собой понятно». «Ты думаешь?» «Эх, Сашенька, хорошо, что ты пришла», — вдруг сказал он. «Я уж по правде сказать...» Загибался совсем. «А теперь что?» — улыбнулась она. «А теперь, может, не загнусь пока?» — Венька улыбнулся в ответ. «Даже, может, усну сейчас. Обману себя еще разок». «Я тогда поеду, Веня», — сказала Аля, вставая с ковра. «Ты на диване этом будешь спать?» — с улыбкой спросила она. «Где же еще? Знаменитый диван», — кивнул он. «Рассказывал тебе Илюха?» «Ну вот, так оно и было, как он тебе рассказывал. Есть трамвай желания, а это диван иллюзия. Когда мальчик был чистый, юн...» «Ты машину водишь, Сашенька?» «Нет», — удивилась она. «А почему ты спрашиваешь?» Думаю, как ты сюда добралась и как обратно поедешь? Да уже утро. Аля подошла к окну, приподняла жалюзи. Правда, утро, Веня. Метро открылось. Просто ведь сейчас светает поздно, зима. Тебе и времени не осталось поспать. Скоро все соберутся. Ничего, мне хватит. А ты научись все-таки машину водить. Я с таким кайфом ездил когда-то, когда пил не каждый день. Еще мог волю тренировать. Скажи Илюшке, он научит. Ладно, кивнула она. Ты правда спать будешь, Веня? Буду, буду, подтвердил он. Честная пионерская. Я же вообще-то спокойный, как слон. Сам не понимаю, почему все так повернулось. Какой же ты спокойный, думала Аля, медленно идя к метро по пустынной темной улице. Спокойные все знают, все умеют, во всем уверены. А ты даже о себе не знаешь ничего, и мне объяснить ничего не можешь. А мне с тобой хорошо. Вот загадка.